Глава 21. Потом Иисус снова явился своим ученикам у Тивериадского моря. А явился он так. Симон Петр, Фома по прозвищу Близнец, Нетанел из Каны, что в Галилее, сыновья Зеведея и два других его ученика собрались все вместе. «Я иду рыбачить», — говорит им Симон Петр. «И мы пойдем с тобой», — говорят остальные. Они пошли и сели в лодку, но в ту ночь ничего не поймали. А когда стало светать, на берегу стоял Иисус. Но ученики не поняли, что это Иисус. «Друзья, поймали что-нибудь на обед?» — спрашивает их Иисус. «Нет», — ответили они. «Забросьте сеть справа от лодки и поймайте», — сказал он им. Они забросили сеть и не смогли ее вытащить из-за множества рыбы. «Это Господь», — говорит тогда Петру ученик, которого любил Иисус. Услышав, что это Господь, Симон Петр подоткнул плащ, он был надет на голое тело, и бросился в воду. А другие ученики поплыли к берегу на лодке, таща за собой сеть с рыбой, ведь до берега было недалеко, локтей 200. Когда они пристали к берегу, они увидели горящие угли, на них лежала рыба и рядом хлеб. «Принесите еще несколько рыб из свежепойманных», — говорит им Иисус. Симон Петр, войдя в лодку, вытащил на берег сеть, полную больших рыб. Их было 153. И несмотря на то, что рыбы было так много, сеть не порвалась. «Садитесь завтракать», — говорит им Иисус. Никто из учеников не осмелился спросить его, кто он. Они уже поняли, что это Господь. Иисус подходит, берет хлеб и раздает им, раздает рыбу. Это уже в третий раз Иисус явился своим ученикам после того, как воскрес из мертвых. Когда они позавтракали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон, сын Иоанна, ты любишь меня больше, чем они?» «Да, Господь, ты знаешь, я люблю тебя», — отвечает Петр. «Паси моих ягнят», — говорит Иисус. И во второй раз спрашивает его: «Симон, сын Иоанна, ты любишь меня?» «Да, Господь, ты знаешь, я люблю тебя», — отвечает Петр. «Позаботься о моих овцах». И в третий раз говорит ему Иисус: «Симон, сын Иоанна, ты любишь меня?» И больно стало Петру, что он в третий раз спросил, любит ли он его. «Господь, тебе все известно», — сказал он Иисусу. «Ты знаешь, что я люблю тебя». «Паси моих овец», — говорит Иисус. «Говорю тебе истинную правду. Когда ты был молод, ты сам одевался и шел, куда хотел. А когда состаришься, то раскинешь руки свои, и другой тебя оденет и поведет, куда не захочешь». Этими словами он давал понять, какой смертью тот прославит Бога. И, сказав это, говорит Петру: «Следуй за мной». Петр, обернувшись, увидел, что за ним идет ученик, которого любил Иисус. Это был тот самый, который во время ужина придвинулся к Иисусу и спросил: «Господь, кто тебя предаст?» И Петр, увидев его, спрашивает Иисуса: «Господь, а что будет с ним? Если я захочу, чтобы он оставался в живых до моего возвращения, что тебе до того?» — ответил он. «Ты следуй за мной». Вот почему среди братьев разнеслась молва, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал, что он не умрет, он только сказал: «Если я захочу, чтобы он оставался в живых до моего возвращения, что тебе до того?» Это тот самый ученик, который рассказал об этом и все это записал. И мы знаем, что свидетельство его верно. и много другого еще совершил Иисус. Если бы все это записать по порядку, думаю, во всем мире не хватило бы места для такого количества книг. Конец Евангелия от Иоанна.